Салли как бы заново видит газон перед домом, великолепие знойной ночи. Она все еще чувствует, как мурашки бегут по спине, но это ее больше не волнует. Со временем ко всему привыкаешь, даже к чувству страха. Это, в конце концов, ее сестра, та девчушка, которая когда-то случалось не засыпала, если Салли не споет ей колыбельную или не посидит рядом, тихонечко перечисляя, что тетушки кладут в свои зелья и какие слова говорят во время заклинаний. Это женщина, которая целый год звонила ей каждый вторник ровно в 10 вечера. Салли думает о том, как Джиллиан цеплялась за нее, когда тетушки первый раз привели их с черного хода в старый дом на улице Магнолий. Пальцы у Джиллиан были липкие от жвачки и холодные от страха. Она ни за что не хотела отпустить руку сестры, даже когда Салли пригрозила, что будет щипаться, только сжимала ее все крепче. — Берись-ка, тащим его назад, — говорит Салли. Они подтаскивают его к тому месту, где растет сирень, и следят за тем, чтобы, как учили тетушки, не повредить корней. К этому времени птички, что летятся по кустам, крепко спят. Жуки притулились на листьях форсити и айвы. Сестры работают, и удары их лопат звучат размеренно, без натуги, словно ребенок хлопает в ладоши, и с ресниц капают слезинки. Только один раз настает тяжелый момент. Салли никак не удается закрыть Джимми глаза. Она слыхала, что такое бывает, когда покойник хочет увидеть, кому будет черед последовать за ним. И потому Салли заставляет Джиллиан отвернуться и не глядеть, как она начинает засыпать его землей. По крайней мере, так лишь одной из них будет сниться каждую ночь его неподвижный взгляд, устремленный на нее. Когда работа окончена, лопаты поставлены на место в гараже, и нет ничего, кроме свежевскопанной земли под кустами сирени. Джиллиан чувствует потребность посидеть на заднем дворике, разведя колени и низко свесив голову, иначе и станет дурно. Он знал, как ударить женщину, чтобы почти не оставалось следов. Еще он знал, как целоваться, чтобы у женщины сильнее билось сердце, и с каждым вздохом крепло желание простить. Поразительно, на что только не заставит пойти любовь. Еще поразительнее — это твоя готовность ей в этом подчиняться. Бывают ночи, когда самое лучшее — не думать слишком долго о прошлом, о том, что было обретено и утрачено. В такие ночи лечь в постель, забраться под чистую белую простыню — уже большое облегчение. Это всего лишь июньская ночь, такая же, как другие, если б не зной, да луна, да не зеленые свечения на небе. А вот то, что творится с сиренью, пока все спят, нечто из ряда вон выходящее. В мае на ней висели там и сям лишь худосочные соцветия, но сейчас сирень распускается опять, не ко времени, за одну ночь, в едином мощном приливе цветения, благоухая с такой силой, что сам воздух вокруг пронизан лиловым светом и напоен ароматом. Скоро он станет опьянять пчел в полете. Птицы будут сбиваться с пути, совершая перелет на север. Людей будет неделями тянуть остановиться на тротуаре перед домом Салли Оуэнс. Будет манить из собственной кухни или столовой на запах сирени, навевающий воспоминания о настоящей любви, о страсти и мало ли о чем еще, давным-давно позабытым. О чем теперь, может быть, не стоило бы вспоминать. Утром в 13-й день рождения Кайли Оуэнс небо бездонно ясное, голубое. Но задолго до того, как встанет солнце, как зазвонят будильники, Кайли уже не спит. Не спит, который час. Она так вытянулась, что если б сестра дала ей поносить свое платье, мама накрасится своей помадой кофейного цвета, а тетя Джиллиан надеть свои красные сапожки, она легко сошла бы за 18-летнюю.